Диапазит у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Шкуры. Странный предмет. Кататься хотят, а за бензин платить нет. Сергей Филатов. Четвертая часть «Мстителей против коллекторов». Продолжительная битва по-прежнему продолжается. И в отряде «Мстителей» пополнение. Новый боец Толик. Человек, который общается с коллекторами только в состоянии алкогольного опьянения. Желаем новому бойцу хорошо себя показать. Ну и, как всегда, предводитель «Мстителей» Юрик Челентано. Поможет ему человек, который, если и ныряет, то ныряет только в воду. Игорь Чайка. Ну и закрепит отряд Леня Стритрейсер. Мстители против коллекторов 4. Пополнение в отряде. Алло. Доброго дня. Да, алло. Алло. Алло. А? Алло. А? Алло. Да. Телефоную відносно заборгованості по вашому готівковому кредиту 5 днів не сплачено. Які причини? Ніну позвати? Алло. Я не понял. Яку Ніну позвати? Алло. Алло. Алло. Да, Юль, ти, да? Ви і... Да. А? Чому оплату не зараховуєте по вашому готівковому кредиту 5 днів прострочка? А, через 5 днів, да, Юль, приїдете, да? Через яких 5 днів? Ви самі, да? Алло. Чому оплату не зараховуєте по вашому кредиту? Ніну позвати к трубці, не, Юль, я не пойму. Яку Ніну? Ну, мою. Я вам телефоную, ви... Да. Ну ви самі їдете, да, к нам, или как? Хто до вас їде? Ну ви самі їдете к нам, да? Ну ми на дачі тут. Дуже добре, що ви на дачі. Чому оплату не зараховуєте? А? Чому оплату не зараховуєте по кредиту по вашому? Я, Юль, ви самі їдете или нет? Я не пойму. Он ж беса, или що, я не можу поняти. Чому ви не зараховуєте проплату по вашому кредиту? Мне Нину позвать, я, Юль, я не... Яку Нину? Ну, мою. Навіщо мені... Ніна! Ніна! Юль, вона вийшла. Хто вийшов? Ніна. Ви чому кредит не сплачуєте? То навіщо мені ваша Ніна? Ну, вона к сусідці вийшла. Чому не вносите оплату по кредиту? Юленька, я так по вам с Аней соскучился. Завтра, там, после обеда, да, или как? А? Чего не вносите платеж по кредиту? Юль, мы тогда туда пошли, а потом, вот, и мы, в общем, вот с Ниной, Ниночка моя маленькая, мы ждем вас у нас, то есть, ну, как бы мы, вот так вот. Вы чекаете, это за Альфа-банку звонок, вы чуете взагалі мене, что я вам кажу? Юленька, рад слышать тебя, да, и все нормально у нас. Мы ждем вас с Аней. У вас зараз заборгованість по вашому кредиту. На завтра кошти 669 гривень. А Ніни нету, Юля. Она... А Ніна ушла, она к соседке пошла. Якщо оплата ваша на завтра не поступає, вас зараз... Сейчас узнаю. Ніна! Роботи, проживання. Ніна! Юленька, она ушла к соседке. Алло, алло. Ожидайте соединения. Алло. Добрый день. Меня зовут Виктория Викторовна, компания «Фактор». Скажите, будь ласка, вы Олег? Добрый вечер, вообще-то уже вечереет. Да, я. Здравствуйте, Виктория Викторовна. У кого вечереет? Ну, вы где находитесь? Ну как это? Значит, и Олег, а что случилось, что вы не оплатили свой долг по MyCredit и перешло на компанию Profit Capital? А, оно уже в Profit Capital пришло, да? Конечно, уже давным-давно. Я вам так скажу, ну вы, во-первых, вы жару видели? На улице. Жару не видела. Я ну, чувствую. Ну, чувствуете, я жару тут... не вижу. Я тут сейчас, мы тут с пацанами в бараке сидим, ну лично я как вареный фантомас. Я поняла. В общем-то, ну где ж, ну как же копеечку по такой жаре заработать? Так вы должны зарабатывать были еще до жары. Ну, Виктория Викторовна. У вас же еще в прошлом году, год назад подписан. Виктория Викторовна. Хлопнуть терпилу, вы знаете, это как рулетка. Алло. Я не понимаю, о чем вы говорите. Виктория Викторовна, там еще у меня ситуация такая была. У меня леди была. В общем-то, там и туда денег ушло. Но потом мы, как говорится, не сошлись с характерами. Ну как не сошлись? Я сошел. Ха-ха-ха. Ну такое тоже бывает. Алло. Олег Ярославович, когда вы оплатите, рассказывайте теперь. Возвращаемся к нашим баранам. Рассказывайте, когда вы оплатите. А, это я типа баран, да? Нет. Это кредитные дела. А, кредитные дела, маленькая. А мне вот есть такое ощущение, вы сейчас мне как бы даете наставление, чтобы я оплатил, правильно? Естественно. Виктория Викторовна, вы меня, конечно, извините, но вы видели где-то, чтобы змея факиром руководила? Алло. Вы считаете, что вы змея? Я считаю, что я факир. Смешно. Ну как это? Как это я смешно? Я не знаю, под какую дудку. Я вот не буду сейчас под вашу дудочку плясать. Я не буду плясать под вашу дудочку. Ну, значит, будете плясать под дудочку судебных исполнителей. Мне все равно. Исполнители, а что они исполняют, Виктория Викторовна? Вот вы увидите, что они что-нибудь вам исполнят. Судебные, у вас так все... Виктория Викторовна, у вас так все красиво звучит? Судебные исполнители, выездная группа. Виктория Викторовна, а вы знаете, что меньше форсу надо? Папоротник тоже называют полиподифитум. Звучит красиво, но это обычный папоротник. Вы знаете, Арслан, я вам скажу одно. С вашими долгами вы бы лучше работой занимались, да и гасили. Виктория Викторовна, я в тюряжечке сижу, дорогая вы моя. До свидания. Добрый день. Да, да, кто это? Алло. Компания «Голбус Энгоп», у меня зовут Алексей, вы знаете такого? Да, Лёш, знаю. Кем вам приходится? А какое это имеет значение, я просто не могу понять. Значение того, что данный номер был указан ваш, как доверенного лица, и данный человек взял кредит в компании «Голбус Энгоп». Ага, то есть вы, получается, его выхватите, да, хотите через меня или как? Ну, узнать информацию, где он находится в данный момент. Лёш, ну, Лёша, правильно, Алексей, да? Алексей, пожалуйста. Алексей, а ширины шага хватит вот так вот пробивать просто через меня вот эти все моменты? Или я на мышака похож? Я говорю, а ширины шага хватит через меня пробивать все эти моменты? Или я на мышака похож, а? Лёш. Вы это два варианта ответа, да, получается, мне предоставили? Лёш, я тебе не предоставлял ничего, я просто тебе говорю, тебе ширины шага не хватит через меня все вот эти моменты пробивать. Ну, я говорю, ты что, во мне мышака увидел? Или крысака? Ты не знаю, лицо не видел. А что ты знаешь в этой жизни, Лёш? Ты знаешь, как трубку взять и номер телефона набрать, Лёш? А? Что ты другое знаешь, Лёш? Чего вы мне тыкаете? Во-первых, попрошу не называть Алексея, не Лёша. А тебе не нравится, да? А в садике тебя на «вы» называли? Тебя в садике как называли? Я же с вами на «вы» общаюсь, я вам не тыкаю. Лёш, ну, мне ты не можешь тыкать, будешь тыкать пальцем в попу, я извиняюсь. Я буду пальцем тыкать в попу твоей маме тогда. Лёш, шутки про маму в 2020 году уже как бы, ну, потеряли свой интерес и свой ажиотаж, Лёш. Это не шутка, на самом деле. Это Вы встретились в маршрутке, я понял, Лёш. Так что, получается, что выхватывать, да, хотите Пашку? Ну да, блядь, иди ищи Пашу. Он же твой номер указал. Если ты мне тыкать будешь, то я тебе буду тоже тыкать. Хуже. Лёш, а звонилкам давали такое право вот так вот общаться, я просто не могу понять. Да, давали право. Лёш, мы с Пашей на море кайфанём. Мы с Пашей на море кайфанем, денежки он пока не хочет отдавать, потому что мы хотим с девочками поехать в бассейне, там водичкой в голубой поцеловаться, понял? Море. Нормально, просто мне интересно, откуда у тебя бабки на девочек, типа, если у вас по факту даже бабок нету, вы же два бомжа. Лёш, ну вы же Пашку гриванули. Мы погуляем, кайфанем, понял, а потом все равно нам на лагеря. Мне до пизды, что вы там будете делать, нахуй, иди ищи бабки. Лёш, нам средачка, слышишь, я тебе сейчас момент один расскажу. Лёш, ну давай не делай, типа, я в домике и так далее. Нам следачка набрала, понял? Нам еще годика по пол досидеть надо, понял? Лёш. Не плати за Пашу. Ты в курсе, что ты у меня вообще, я тебя не слышу просто. Просто повторяю, пизду долбоёб. Да, иди плати за Пашу, тоже, блядь, коллега говорит. Ты понял, Сир, слышишь? Папорочки баная. Ты понял, сам? А ну, я на несок все попало, понял? Лярва, точно. А ну, дурное, понял, вообще непонятное. За Пашку, где бабки? Где бабки за Пашку? Он думает, что он типа меня не слышит. Ты понял, я в домике, говорит. Ты так как понял, как у нас первоходы. Помнишь, заезжали в 2005-м, понял? Вот такого же, ну, гусёк чистый. Алло, слышно меня, да, уже, Лёш? Ты в курсе, что ты клоун? Лёш, ну не нагнетай. Ты ну, об что... этом не говорил? Ну, какой-то... Ты об этом не говорил? Одна звонилка притрушенная сказала, да и все. Ну, что мне? Ты высралась, дура? ну, блядь, дела закончились. Лёш, ты ж мужчина, а не копирка. Ну что ты по скрипту думаешь сейчас кого-то, Лёш? Ну успокойся, Лёш. Стой, подожди, я тебя опять на ноль убавлю, типа опять тебе скажу. При чем тут копирка, типа, долбоёб? Типа, я вот этого не понимаю вообще. А тебя что, типает? А что ты через каждое слово типа, Лёш? Тебя что, типает? Ты себя попытаешься что-то мне доказать, там, не знаю. Да что доказывать тебе, ослиной голове, алло? Лёш, Алексей, ты шо, типанный? Я не могу понять. Да я тебя убавил, я тебя не слышу сейчас, долбоёбы, я просто пытаюсь... Ну ты сейчас же меня слышишь, правильно? О, голова капроновая. Лёш, тебя шо, типает? Что ты через каждое слово типа говоришь? Тебя типает, я не понимаю. Это слово бродит, кстати, я на то и не могу избавиться от него, серьезно, без шуток. Без шуток, да? То есть до этого ты шутил, да? Ты у нас Петросян или шо, Лёш? Штем, ты понял? Вообще. Рассказывает шутки про маму и про бутылки, понял? И говорит, что ему еще какие-то шутки где-то, понял? Старые или нет? Ну, дикуха, понял, чистая. Ну, дичь. Ну, оно дурное, понял, что ему там лет 17, оно звонарем там за 17 устроилось, понял? А ты со стенкой общаешься, что ли? Ты понял, что? Как бы? Со стенкой общаешься? Не, мы с кентами, понял тут. С какими кентами? Там у тебя кенты сидят, молчат, нахуй, они не мои, что ли, блядь? Ну, а что, старина, он должен с тобой разговаривать, мой кент, я не понимаю. Он сидит. Сань, ты понял? Это чепуха, уже 10 минут трусит. Сань, ты понял? Положи трубку на эту чепуху. Ты понял, это чепуха, дикуха трусит. Без труса. Ты понял? Слышал, что тебе старшие сказали? Да она дичь дурная, ты понял? Они, понял, паштет их, короче, швырнул, понял? На кредит там или еще на что-то. Вот, ну а мы на море, понял, поедем. Кто из нас терпила, я не могу понять просто. Оно дурное, там что-то за 17 трусит, понял, за эти долги, недолги. Вообще, мало. Давай, мы, короче, что, ну мы на море будем ехать, малый. Нам хорошо погулять, отдохнуть. А ты давай там у себя в колл-центре попрозванивай, позвони, пообщайся там. Малый, давай, нахуй послан. Нахуй иди. Нахуй иди уже. Да иди ты, нахуй, малый. Ну тебя уже 6 раз нахуй слали, что ж ты не уйдешь, как? Малый, тебе сказали уже 15 раз, нахуй иди. Что ж ты такое дурное? Ну давай, малый, чтоб ты был малый. Давай, чтоб душа твоя была спокойна. Давай, можешь напоследок что-то гавкнуть, малый. Гуляй, какой тебе малый, нахуй, долбоёб ты тупорылый. Это что, большой? Ну малый, прыщавый там, ну дебильный. А ты что думаешь, что кто-то из адекватных вообще людей идет в звонари? Я просто не могу понять. Ля, дебил. Ну чистый дебил. Ну где их таких берут, я не понимаю. Их что, после 9 класса вместо ПТУ туда нагибают? Бля, у тебя там еще дикуха какая-то на фоне, да, орёт? Ну, дебил. Алло, здравствуйте. Мне только что... Да, мне только что позвонили, и там робот говорил, что будет арест моего имущества. И сказали перезвонить по номеру, с которого вот этот робот звонил. Да, вы протелефоновали. Дивіться, ви... Я правильно позвонил? Правильно прозвонила компания «Фактор» Богдана Іванівна, ви зараз зі мною говорите. У вас сума боргу становить 1900. Ви не можете... Вы можете закрыть свой Скажите, пожалуйста, это просто перепугнули меня, что будет арест имущества? Нет, сейчас я вам скажу, нет. Вашу справу передали уже с MyCredit'у коллекторскую компанию, яка... Я просто помню, что я... Вы помните, да, примусовым взысканием вам запропонували добровольно сплатить ваш борг. Та компания має право накладать арест на рахунки, а также на рахунки перших осіб родичів. Карту матери могут заблокировать. Да, звичайно. А вы не могли бы перезвонить? У меня деньги на счету заканчиваются. У вас, я так понял, платная линия, чтобы вы мне рассказали более подробно. Алло, да, здравствуйте. Вы же с вами тут только что общались. Я вам не допояснила. Дивіться, и что вам снять цей арешт карту? Так потрібно знову писать заяву, и это может... Щоб знову розблокувати карточки, може навіть витягнутися до 2 місяців часу. Я, Богдана Івановна, я чесно вам скажу, от чому у мене в прошлые рази не вийшло. Я себе пробував в стрит-рейсинге на Кубке Бердичева. Я там не зайняв перше місце, ласточку свою хорошо не підготовив. Я думав виграти перше місце і розплатитися по всім кредитам, MyCredit. Богдана Івановна, я прошу прощення, а ви як консультант в цій компанії «Фактор» чи директор? Ні, ми оператори. З директором ви не можете зв'язатися, ми відповідаємо на всі питання. Тобто ніяк не можна зв'язатися з директором? А що, по якому питанню ви мені скажіть, будь ласка? Діло в тому, що скоро стартує другий кубок по ралі, теж в Бердичеві. І я хотів предложити, щоб мені списали всі долги, а я би зробив рекламу наклейки на свої ласточки в вашій компанії «Фактор». И мы бы заняли первое место, я бы получил приз, а компания получила бы рекламу. Мы бы машину всю обклеили, «Фактор», финансовая компания, я бы кубок по ралли. За рекламу. Нам не... реклама не потрібна, мы занимаемся привозовым сбором почты. Нам потрібна відванс оплата. Нам это... реклама, как вы говорите, там... Там открытый... Там открытый кубок по ралли, второй открытый кубок ралли. Там смотреть будет много людей, и я буду на своей восьмерочке, я ее очень хорошо подготовил. Там и каркас уже сварили мы, выхлоп сделали Subaru Sound, и машинка очень будет красиво проходить трассу, там очень интересная трасса будет, очень интересная будет гонка. Добрый день, я тут только что с Богданой Ивановной мы разговаривали. Ага, да, я вижу. Мы решили вопрос... Да, мы решили, она сообщит директору мое предложение. Скоро я буду выступать на втором открытом кубке по ралли в Бердичеве. И мы договорились, что я свою ласточку обклею рекламой вашей финансовой компании, а мне простят долг. Какой простят долг? Я не вижу такой информации. Простят мой долг 1900 гривен, а я буду обязан обклеить машину рекламой вашей финансовой компании и занять минимум третье место. Угу. Я понял. А как обращаться могу к вам? Мое имя Алексей Юрьевич, я поговорю с Богданом. Алексей Юрьевич, а если вы будете звонить и угрожать что-то сделать с моим имуществом, то это все не пройдет, вы поняли? Я угроз... Да, не боюсь, я уже в этой жизни свое отбоялся. Я раллиный гонщик, и какое вы имеете право арестовывать мою восьмерочку? Хорошо. Все, тогда вы прощаете долг, я обклеиваю рекламой. Я попозже вам на почту фотографии скину. Да, конечно. Все хорошо, чтоб не звонили мне больше. Хорошо? Да, конечно.